Часть первая. Ведьма. И мы, другие дети, когда после ужина сидим у камелька, очарованные страшными сказками Энни. Индюк не поймает нас, если мы не будем высовываться. Сиротка Энни, Джеймс Уиткомб Райли. Пришла ведьма тлена, бормоча. Спустя мгновение Вилл поднял глаза и увидел ее. «Жива!» — подумал он. «Поверженная, сломленная, избитая, но теперь вернулась безумная. Боже, безумная, она пришла за мной!» Так приходит что-то страшное. Рэй Брэдбери. Глава первая. Началось это днем, не темной ненастной ночью, а солнечным днем. То, что случилось, застало ее врасплох. Она не ожидала этого. Да и кто бы мог ожидать неприятностей в такой чудесный воскресный день? На синем небе не было ни облачка. Конец февраля даже для Южной Калифорнии выдался на удивление теплым. Легкий ветерок нес благоухание ранних цветов. В такой день хочется верить, что всем нам суждено жить вечно. Отправившись за покупками в South Coast Plaza, что в Коста Меза, Кристина Скавело взяла с собой Джоя. Ему нравился этот огромный торговый центр, завораживало зрелище искусственного ручья, который струился через весь атриум, заканчиваясь красивым водопадом. Мальчик бывал зачарован буйством зелени и любил просто наблюдать за людьми. Но больше всего его привлекала карусель в центре внутреннего дворика. За возможность один раз прокатиться на ней он был готов безропотно сносить двух, а то и трехчасовое хождение по магазинам. Джой был хорошим ребенком, даже примерным. Он никогда не хныкал, не капризничал и не жаловался. Когда ему приходилось долгими дождливыми днями сидеть дома, он мог часами заниматься чем-то, предоставленный самому себе. И не было случая, чтобы он заскучал, начал слоняться по комнатам и докучать своим нытьем, как это делали бы другие дети, окажись на его месте. Джою было 6 лет, но Кристине он порой казался маленьким старичком. Время от времени от него можно было услышать удивительно взрослые суждения. Он был не по-детски терпелив и часто обнаруживал несвойственную его возрасту зрелость ума. Но порой, особенно когда спрашивал, где его папа, или почему папы нет с ними, или даже ничего не спрашивал, а только вопросительно смотрел на мать, он казался ей таким простодушным, беззащитным, таким ранимым, что у нее щемило сердце. И тогда она крепко прижимала его к себе. Иногда такие порывы были не только изъявлением ее любви к нему, но и способом отклониться от ответа на вопрос, который она читала в его взгляде. Она не знала, как рассказывать ему об отце, и хотела, чтобы он просто не касался этой темы до тех пор, пока она сама не почувствует, что готова вернуться к ней. Он был слишком мал, чтобы понять всю правду, а обманывать его, по крайней мере, сознательно, или хитрить, она не хотела. Всего 2 часа назад по дороге в торговый центр он спросил ее об отце. «Милый», — ответила она, — «твой папа просто-напросто оказался не готов к тому, чтобы принять на себя ответственность за семью. Он не любил меня. Как он мог не любить, если он тебя даже не знал? Он ушел, прежде чем ты появился на свет. Ну да, как же я родился, если его не было? В голосе мальчика прозвучало недоверие. А вот об этом ты узнаешь в школе, на уроке полового воспитания. Она подавила улыбку. Когда? Думаю, еще лет через 6-7. Очень долго ждать, вздохнул Джой. Спорим, он уехал, потому что не любил меня. Она нахмурилась и строго сказала. Малыш, выбрось это из головы. Если твой папа кого и не любил, так это меня. Тебя? Он тебя не любил? Совершенно верно. Два или три квартала они ехали молча. Наконец Джой сказал. Ну уж если он тебя не любил, значит он настоящий болван. Потом, видимо, почувствовав, что этот разговор ей неприятен, он сменил тему. Ребенок-старичок, 6 лет от роду. Правда же состояла в том, что Джой появился на свет в результате глупого романа, скоротечного, бурного, безрассудного. Иногда, вспоминая об этом, она не могла поверить, что была так наивна или что так отчаянно утверждала собственную женственность и независимость. Единственный раз в жизни Кристина, отбросив сдержанность, целиком отдалась охватившему ее чувству. Из-за этого мужчины, как ни из-за кого другого, ни до, ни после, она забыла всякие приличия и принципы, внимая единственно желанием собственной плоти. Она твердила себе, что это роман с большой буквы, что это не просто любовь, но великая любовь, любовь с первого взгляда. На деле же оказалось, что она слабая и беззащитная женщина, которой не терпелось поставить себя в дурацкое положение. Позже, когда она осознала, что мистер Сокровище попросту лгал и использовал ее, относясь к ее чувствам с холодным циничным пренебрежением, когда она открыла, что отдалась человеку, который не питал к ней ни малейшего уважения и у которого начисто отсутствовало чувство ответственности, ей стало нестерпимо стыдно. Со временем она поняла, что в какой-то момент угрызение совести и чувство стыда становятся самодостаточными и такими же жалкими, как и вызвавшие их ощущение собственной греховности. А поняв, вычеркнула этот гнусный эпизод из жизни и зареклась вспоминать о нем. Если бы еще Джой перестал спрашивать, кто его отец, где он и почему его нет с ними. Как поведать 6-летнему ребенку о стремлении удовлетворить собственную похоть, о предательском коварстве души, о прискорбном даре выставлять себя на посмешище? Она, во всяком случае, не представляла, как это сделать. Оставалось только ждать, пока он сам не дорастет до того, чтобы понять, что иногда взрослые, как и маленькие дети, тоже могут быть глупыми и растерянными. Пока же ей приходилось водить его за нос, уклоняясь от ответов и прибегая к недомолвкам, от которых ни тому, ни другому легче не становилось. У нее лишь щемило сердце, когда она видела, каким маленьким, беззащитным и потерянным становится он, спрашивая об отце. В такие минуты ей хотелось плакать. Мысль о ранимости, которую она в нем угадывала, не давала покоя. Она радовалась, что он был чрезвычайно здоровым ребенком и никогда не болел. Тем не менее, постоянно читала статьи о детских болезнях. Не о полиомиелите, коре или коклюше, от которых, как и от многих других, можно сделать прививку, а об ужасных, оставляющих калеками неизлечимых болезнях, редких, но от этого не менее страшных. Она могла назвать ранние симптомы десятка экзотических болезней и всегда была начеку. Разумеется, как любому подвижному ребенку, Джоя доставалась его доля синяков и царапин, и один вид крови на его теле пугал ее до смерти, если даже это была лишь капля от пустяковой ссадины. Тревога о здоровье Джоя сделала ее почти одержимой. Однако она старалась не выдавать себя, зная, что чрезмерное стремление матери защитить ребенка может пагубно отразиться на его психике. Тем воскресным февральским днем смерть внезапно оказалась рядом, и Джой увидел ее оскал. Она не появилась в виде вируса или микроба, чего так боялась Кристина, а приняла обличие старухи с косматыми седыми волосами, мертвенно-бледным лицом и серыми, словно грязный лед, глазами. Было 5:05, когда Кристина с Джоем вышли из магазина Буллока. На хромированных панелях и стеклах автомобилей, занимавших стоянку, играли лучи солнца. Ее серебристый серый Pontiac стоял напротив входа, 12-я машина в ряду, и она уже подходила к нему, когда возникла старуха. Она стояла у них на пути между Pontiac'ом и белым Фордом-фургоном. На первый взгляд в ней не было ничего зловещего. Конечно, она была немного странной, но не более того. Пряди, доходивших до плеч седых волос, как будто растрепало ветром, хотя его легкое дуновение было едва ощутимо. С виду ей было за 60, а, возможно, перевалило и за 70. Другими словами, она была лет на 40 старше Кристины. Однако лицо ее не бороздили морщины. Кожа была гладкой, как у младенца. Бросалась в глаза неестественная дутловатость, какая появляется после инъекции кортизона. Остроносая, с маленьким ртом и толстыми губами, круглый рябоватый подбородок. На ней была зеленого цвета кофта с длинными рукавами, зеленая юбка и зеленые же башмаки. На шее дешевые бирюзовые бусы. На пухлых пальцах 8 перстней, все с зелеными камнями, бирюза, малахит, изумруд. В этом единообразии было что-то от униформы. Подмигнув Джою, она оскалилась и произнесла: «Боги мои, что за красавчик этот молодой человек!» Кристина улыбнулась. Джой привык к непрошенным комплиментам от незнакомых людей. Темные волосы, густого синего цвета глаза, правильные черты лица — все это делало его удивительно привлекательным. «Вероятно, сэр, настоящая маленькая кинозвезда?» — продолжала старуха. «Спасибо», — краснея сказал Джой. Кристина посмотрела на незнакомку внимательнее. Ее первое впечатление о ней, как о добропорядочной старушке, исчезло. К помятой юбке пристал какой-то пух. Кофта была в жирных пятнах, плечи в перхоти. Чулки на коленях пузырились, а на левом поехали петли. В правой руке, пожелтевшими от никотина пальцами, старуха держала зажженную сигарету. Она была из разряда людей, от которых детям не следует принимать конфеты, пирожки или другое угощение. Вряд ли она принадлежала к числу отравителей или соблазнителей малолетних, но наверняка на кухне у нее была грязь. Если повнимательнее приглядеться, старуха казалась не столько зловещие, сколько неопрятные. Не обращая никакого внимания на Кристину, она наклонилась к Джою, рот растянулся в улыбке, и спросила: «Как же вас называть, молодой человек?» скажите мне ваше имя. Джой, застенчиво ответил он. А сколько лет Джою? 6. Подумать только, 6 лет, а такой красавчик скружит голову любой даме. Джой смущенно переминался с ноги на ногу. Ему очень хотелось спрятаться в машине. Но он не сделал этого и вел себя вежливо, как учила мама. «Ставлю доллар против пирожка, что я знаю, когда у тебя день рождения», — сказала старуха. «Но у меня нет пирожка», — ответил Джой, который воспринял это пари буквально и решил предупредить, что не сможет расплатиться в случае проигрыша. «Но не хитрец ли? Такой восхитительный хитрец! И все же я знаю, ты родился в сочельник». «Нет», — сказал Джой, — «2 февраля». «2 февраля? Но нет, ты меня разыгрываешь», — продолжала старуха, по-прежнему не обращая внимания на Кристину и широко улыбаясь Джою. Она погрозила ему пожелтевшим пальцем. «Ну, конечно же, ты родился 24 декабря!» Кристина пыталась сообразить, к чему клонит старуха. «Мама, скажи 2 февраля. Я выиграл доллар». «Нет, дружок, ты ничего не выиграл», — ответила Кристина. «Это было не настоящее пари». «Ну, ладно», — сказал Джой. «Если бы я проиграл, то все равно не смог бы отдать ей пирожок. Так что ничего страшного, если она не отдаст мне доллар». Старуха подняла голову и, наконец, посмотрела на Кристину. Кристина хотела улыбнуться, но не смогла, встретив взгляд незнакомки. Взгляд был жесткий, холодный, неласковый. Эти глаза принадлежали не доброй бабушке и не безобидной нищенке. Это были властные глаза. В них читались упрямство и решимость. «Что происходит?» Не успела Кристина промолвить это, как женщина сказала. «Он родился в сочельник, так ведь, да?» Она произнесла это с таким напором и силой, что обрызгала Кристину слюной. Не дожидаясь ответа, она продолжала настаивать на своем. «Вы лжете насчет 2 февраля. Просто пытаетесь скрыть. Вы оба. Но я знаю правду. Я знаю. Меня вам не провести. Только не меня». В ее словах вдруг послышалась угроза. Кристина, положив руку на плечо Джою, повела его к машине. Но старуха преградила им дорогу. Она размахивала сигаретой перед лицом Джоя и говорила, устремив на него пристальный взгляд. «Я знаю, кто ты такой. Я знаю о тебе все, все. Не сомневайся, знаю». «Чокнутая», — подумала Кристина. И внутри у нее все оборвалось. «Боже мой, какая ты сумасшедшая! Такая способна на все! Господи, только бы обошлось!» Испуганный Джой отпрянул, крепко схватив мать за руку. «Прошу вас, позвольте нам пройти», — сказала Кристина, пытаясь говорить спокойно и не желая вступать в пререкание. Старуха не сдвинулась с места. Она поднесла сигарету ко рту, рука ее дрожала. Кристина, держа Джоя за руку, хотела обойти незнакомку. Та вновь преградила им путь. Судорожно затянувшись, она выпустила дым через ноздри. Через 2 ряда от них какие-то люди выходили из машины. 2 молодых человека направлялись в противоположную сторону, и поблизости не было никого, кто бы мог помочь, в случае, если бы эта сумасшедшая вдруг стала агрессивной. Старуха выбросила сигарету. «Да, да, мне известны все твои мерзкие, развратные секреты. Ты маленькое чудовище, произнесла она, раздуваясь от злобы, с выпученными, словно у огромной отвратительной жабы, глазами. У Кристины бешено заколотилось сердце. «Пропустите нас!» — резко сказала она, уже не стараясь сохранять хладнокровие. «Ты не проведешь меня своим притворством!» Джой заплакал. «И фальшивой миловидностью! И слезы тебе не помогут!» Кристина снова попыталась обойти ее, но страшная тетка опять преградила им путь. Лицо старой ведьмы перекосилось от злобы. — Я вижу тебя насквозь, мерзкое чудовище! Кристина оттолкнула старуху, и та попятилась, едва не упав. Держа Джоя за руку, Кристина бросилась к машине. Все это походило на дурной сон, в котором действие разворачивается, как при замедленной съемке. Дверь их машины была заперта на ключ. Кристина всегда следила за этим, однако сейчас пожалела, что не изменила свои привычки. Старуха не отставала, что-то крича на ходу, но у Кристины в ушах стоял плач Джоя. В голове отдавались удары бешено колотящегося сердца. И слов она разобрать не могла. «Мамочка!» — закричал Джой, потому что старуха вцепилась в его рубашку и чуть не вырвала его у Кристины. «Отпусти сейчас же, черт побери!» — крикнула Кристина. «Лучше признавайся!» — визжала старуха. «Признавайся, кто ты такой!» Кристина опять попробовала ее отпихнуть, но та не выпускала мальчика. Тогда Кристина с размаху ударила ее ладонью сначала по плечу, затем по лицу. Старуха отшатнулась, и Джой, разорвав рубашку, вырвался. Дрожащими руками Кристина вставила ключ в замок и открыла дверь, втолкнула Джоя в машину. Он перелез на правое сиденье, а она села за руль, и, чувствуя какое-то невероятное облегчение, захлопнула дверь и защелкнула замок. Старуха уставилась в окошко с ее стороны и заорала. — Нет, вы послушайте меня, послушайте! Кристина вставила ключ в замок зажигания, повернула его и надавила на педаль газа. Заурчал двигатель. Кулаком с побелевшими костяшками пальцев сумасшедшая принялась колотить по крыше машины. Кристина осторожно подала назад, выезжая со стоянки, старалась не задеть старуху и в то же время страстно желала убраться подальше от этого места. Но безумная, ухватившись за ручку дверцы, волочилась рядом, наклонив голову, она дико таращилась на Кристину. «Он должен умереть! Он должен умереть!» — твердила она. «Мамочка, не отдавай меня ей!» — сотрясаясь от рыданий, вымолвил Джой. «Ничего у нее не получится, малыш!» Во рту пересохло, она с трудом выговаривала слова. Джой прижался к двери, по щекам катились слезы, а он не сводил широко распахнутых глаз с искаженного злобой лица косматой гарпии, по-прежнему маячившей за стеклом. Продолжая двигаться задним ходом, Кристина прибавила газ и, выворачивая руль, чуть не врезалась в другую машину, которая медленно двигалась по площадке. Водитель просигналил, и Кристина чудом успела затормозить. «Он умрет!» — пронзительно орала старуха. Белым бескровным кулаком она с силой ударила по стеклу, которое чуть не разлетелось на кусочки. «Этого не может быть!» — подумала Кристина. «Только не в такой чудесный день и не в безмятежной тишине Коста-Мезе. Еще один удар по стеклу. Он умрет!» На стекло летели брызги слюны. Кристина переключила скорость и тронулась вперед. Но старуха продолжала держаться за ручку. Кристина прибавила ходу, но та не сдавалась и бежала рядом с машиной, спотыкаясь и оступаясь. 10, 20, 30 футов. Все быстрее и быстрее. Боже, да человек ли это? Откуда в старой женщине столько силы и упорства? Она пронзила их хищным взглядом, и в глазах ее была такая злоба, что Кристину не удивило бы, если бы эта ведьма, невзирая на малый рост и преклонный возраст, сорвала бы с петель дверь. Наконец, издав сокрушенный стон, она отступила. Они пересекли стоянку и повернули направо. Машина ехала с такой скоростью, что не прошло и минуты, как торговый центр остался далеко позади, а они оказались на Бристол-стрит, держа путь на север. Джой все плакал, но уже не так сильно. «Ну, будет, мой дорогой. Теперь все позади. Ее больше нет». Они выехали на бульвар МакАртура, повернули направо и проехали еще 3 квартала. Кристина все время поглядывала в зеркало заднего обзора, чтобы убедиться, не преследуют ли их, хотя отдавала себе отчет в том, что это маловероятно. Наконец, съехали на обочину и остановились. Ее трясло, и она не хотела, чтобы Джой это заметил. Достала салфетку и протянула Джою. «Ну-ка, малыш, давай вытрем глазки, высморкаемся и не будем ничего бояться. Сделаешь это для мамы, хорошо?» «Хорошо», — согласился он. Вскоре он успокоился. «Тебе лучше?» — спросила Кристина. — Угу, вроде да. — Ты испугался, верно? — Сначала. — А теперь? — он покачал головой. — Нет. — Понимаешь, — объяснила Кристина, — все эти гадкие слова она наговорила тебе понарошку. Он посмотрел на нее с недоумением. Губы еще дрожали, но голос был ровным. — Тогда зачем же она это говорила? Она не владела собой. Это больная женщина. — Больная? Вроде как гриппом. — Не совсем, малыш. Я имею в виду больна душевно, с расстроенной психикой. — У нее крыша съехала, да? Так могла выражаться только Вэл Гарднер, ее партнерша по бизнесу. Кристина впервые услышала эти слова из уст Джоя и подумала о том, сколько других неприятных в приличном обществе оборотов, ее ребенок мог еще почерпнуть из того же источника. «Ма, у нее что, в самом деле крыша съехала? Она сумасшедшая?» «Да-да, у нее душевное расстройство». Он нахмурился. «Все это не очень-то понятно, верно?» — спросила она. «Нет, потому что какая же она сумасшедшая, если ее не посадили в специальную резиновую комнату? А если она и сумасшедшая, почему она так взбесилась на меня, а? Ведь я ее раньше даже не видел. Как тебе сказать, как объяснишь 6-летнему ребенку, что такое психопатическое поведение? Она не могла представить, как это сделать без того, чтобы не упростить все до нелепого. Но в данный момент какой-то ответ, пусть и упрощенный, был все же необходим. Может быть, у нее когда-нибудь был собственный маленький мальчик, которого она очень любила, только он не был таким хорошим, как ты. Может, из него вырос очень плохой человек, который стал совершать ужасные поступки, и это разбило сердце его матери. Это могло как-то вывести ее из равновесия. «И теперь она ненавидит всех детей, даже если не знает их?» — спросил Джой. «Возможно. Потому что они напоминают ей о ее мальчике, так?» «Наверное». На минуту задумавшись, он кивнул. «Да, кажется, теперь мне это понятно». Кристина улыбнулась и взъерошила ему волосы. «Эй-ка, давай сделаем вот что. Зайдем в Баскин-Робинс и купим стаканчик мороженого. По-моему, в этом месяце они предлагают шоколадное и с арахисовым маслом. Ты ведь любишь такое, правда?» Джой, по-видимому, удивился. Кристина следила за тем, чтобы он не ел слишком много жирного, и придирчиво выбирала продукты. Поблажка в виде мороженого допускалась нечасто, поэтому он с радостью ухватился за ее предложение. «А можно мне съесть одно такое и одно сливочное лимонное?» «Сразу два?» «Сегодня воскресенье», — напомнил он. «Что-то я не припомню, чтобы это воскресенье было каким-то особенным. Уговор — одно мороженое в неделю. Или за то время, что я ослабила контроль, произошли изменения?» «Ну, понимаешь, я же только что получил...» Он насупил брови, что-то усиленно соображая. При этом он как бы пережевывал что-то во рту, словно у него была там сливочная помадка. Наконец сказал: «Я только что получил силлогическую драму». «Ты хочешь сказать психическую травму?» «Ну да, точно». Она лукаво прищурилась. «Где же ты подобрал такое длинное выражение?» «Ах да, Вэл, разумеется». Если верить Вэлери Гарднер, которой не чужда была некоторая театральность, даже проснуться рано утром уже было психической травмой. На протяжении дня она получала до десятка психических травм. И это только подстегивало ее. «Сегодня воскресенье. Раз. И у меня психическая травма. Два», — сказал Джой. «Выходит, мне поэтому можно съесть два мороженых. Как считаешь?» «Я считаю, что в ближайшие, по крайней мере, лет 10 предпочла бы ничего не слышать о психических травмах. А как же мороженое?» Кристина посмотрела на его разорванную рубашку. «Уговорил», — согласилась она. «Возьмем два». «Вот здорово! Вот это денек, правда? Сначала настоящая чокнутая, теперь двойная порция мороженого». Кристину никогда не переставало удивлять, особенно в собственном сыне, присущей детям жизнерадостность. И даже стычка со старухой уже перестала казаться ему чем-то ужасным. В его представлении, становясь похожей более на приключение, в чем-то, если не во всем, напоминающее поход в кафе мороженое. «Ты малыш, что надо», — сказала Кристина. «А ты мама, что надо». Джой включил радио и всю дорогу до Баскин-Робинс безмятежно мурлыкал себе под нос. Кристина по-прежнему посматривала в зеркало заднего обзора, но никто их не преследовал. Она и сама это прекрасно знала, но все же хотела удостовериться. Глава вторая. Кристина и Джой легко поужинали на кухне, потом она ушла к себе в кабинет, чтобы заняться бумагами. Они с Вэл Гарднер держали магазинчик вина и закуски, своего рода лавку гурмана, где продавались дорогие вина, деликатесы с разных концов света, добротная кухонная утварь, а также необычные бытовые приборы, вроде равильольниц и экзотических кофеварок. С тех пор, как они организовали свое дело, пошел 6-й год. И они крепко стояли на ногах. Более того, магазин стал приносить такие доходы, о которых вначале ни Вэл, ни Кристина даже не смели помышлять. И сейчас они уже подумывали о том, чтобы летом открыть филиал, а затем на будущий год и еще один в западном Лос-Анджелесе. Успех вдохновлял и обнадеживал их. Однако предприятие поглощало все больше времени. Так что это было не первый случай, когда Кристине приходилось разбирать накопившиеся бумаги. Но она не жаловалась. Прежде 6 дней в неделю она работала официанткой в двух местах, по 4 часа в закусочной в обеденное время и по 6 часов вечером в Шес-Лавель, французском ресторане средней руки. Крутясь, как белка в колесе, Кристина отличалась вежливостью и внимательным отношением к клиентам. Имела солидные чаевые в закусочной и весьма высокие в Шез-Лавель. Но несколько лет такой работы не прошли даром. Она стала замкнутой и выглядела старше своего возраста. Ей приходилось работать по 60 часов в неделю. Помощники официантов увлекались наркотиками и часто являлись в невменяемом состоянии, так что она выполняла и их работу. В закусочную заходили развратные типы, которые вели себя грубо и непристойно. И Кристине порой становилось страшно от их настойчивости. Однако их посягательство в интересах дела следовало отвергать с милым кокетством. Она так много времени проводила на ногах, что в свободные от работы дни не могла ничего делать, а просто сидела на тахте, положив ноги на подушки, и читала воскресные газеты, особенно следя за финансовой и деловой хроникой, мечтая о том дне, когда у нее будет свой бизнес. Все же, благодаря щедрым чаевым и собственной бережливости, 2 года обходясь без машины, она накопила достаточно, чтобы оплатить недельный мексиканский круиз на роскошном лайнере «Принцесса Ацтеков» и внести свою половину суммы, на которую они с Вэл открыли лавку гурмана. Все вместе мексиканский круиз и начало собственного дела коренным образом изменило ее жизнь. Разбирать финансовые документы по вечерам было ей более по душе, чем работать официанткой. И уж никак нельзя было сравнить это занятие с тем, что она делала на протяжении 2 лет, предшествовавших работе в закусочной и Шес-Лавель. Потерянные годы. Именно так она воспринимала теперь то оставшееся далеко позади время, смутные, несчастные, печальные и глупые потерянные годы. По сравнению с тем периодом, вся эта рутинная бумажная работа представлялась удовольствием, наслаждением, подлинным праздником. Она провела за работой уже больше часа, когда ее насторожило, что Джой все это время вел себя подозрительно тихо. Разумеется, он не был шумным ребенком, и часами мог играть один так, что его не было слышно. Но после неприятного столкновения со старухой, Кристина была немного взвинчена, и даже в самой обычной тишине неожиданно почувствовала что-то странное и зловещее. Не то, что была она напугана, а просто насторожилась. Если что-то случится с Джоем... Она отложила ручку, выключила счетную машинку и прислушалась. Тишина. В голове, как эхо, пронеслись слова старухи. «Он должен умереть! Он должен умереть!» Она встала, вышла из кабинета, быстро пересекла гостиную и, миновав холл, прошла в детскую. Дверь была открыта, горел свет. И Джой мирно играл на полу с Бренди, их симпатичным золотого окраса ретривером, отличавшимся бесконечно терпеливым нравом. «Привет, мам! Хочешь поиграть с нами в «Звездные войны»?» «Я Хэн Соло, а Бренди мой приятель Чубакка Вуки. Если хочешь, можешь быть принцессой». Бренди сидел в центре комнаты между кроватью и шкафом с раздвижными дверцами. На голове у него была бейсболка с надписью «Возвращение Джеди», из-под которой свисали длинные лохматые уши. Кроме того, Джой нацепил на собаку патронтаж с пластиковыми пулями и кобуру, откуда торчал пистолет необычной футуристической формы. Бренди сносил все это с полной невозмутимостью и даже, казалось, улыбался. «Он прекрасно подходит для роли Вуки», — сказала Кристина. «Хочешь поиграть с нами?» «Мне очень жаль, капитан, но у меня полно работы. Я зашла на минуточку посмотреть, все ли в порядке». «Дело в том, что имперский боевой корабль чуть превратил нас в пар», — сказал Джой. «Но теперь все в порядке». Бренди довольно сопел, словно соглашаясь с этим. Кристина улыбнулась. «Будьте начеку. Конечно, очень осторожны, потому что Дарт Вейдер где-то здесь, в этой части галактики. Я еще загляну к вам попозже. Мам, а ты не боишься, что та старуха снова объявится?» — вдруг спросил Джой, когда она уже направлялась к двери. Кристина обернулась. «Нет, нет», — сказала она, хотя как раз этого и боялась. «Вряд ли ей известно, кто мы и где живем». Синие глаза Джоя горели ярче обычного. Он неотрывно смотрел на нее, и в его взгляде угадывалось беспокойство. «Но я же сказал ей, как меня зовут, помнишь? Она спросила, и я сказал ей свое имя». «Ты же назвал только имя, ничего больше». Он нахмурил брови. «Точно? Ты сказал только Джой». «Ну да, верно». «Не переживай, малыш. Ты больше никогда не увидишь ее. Все это в прошлом. Она всего лишь жалкая старая женщина, которая...» «А как же наши номерные знаки?» «А что номерные знаки?» «Ну как же, если она знает номер, то, наверное, может как-то использовать это, чтобы узнать, кто мы такие. Так иногда делают в детективах по телевизору». «Сомневаюсь», — сказала она, хотя такая мысль и озадачила ее. «Я думаю, только полиция может найти владельца машины по ее номерным знакам». «Но вдруг?» В голосе Джоя была тревога. «Мы уехали так быстро, что вряд ли она успела запомнить номер. И потом, с ней была истерика, и она в тот момент плохо соображала, чтобы думать о номерных знаках. Уверяю тебя, с этим покончено раз и навсегда. Правда». Джой какое-то мгновение колебался, затем сказал. «Хорошо, но я подумал...» «Что ты подумал?» «Вдруг это сумасшедшая? Вдруг она ведьма?» Кристина едва не рассмеялась, но увидела, что он вполне серьезен. Она подавила смех и постаралась принять такое же серьезное выражение. «Уверена, что никакая она не ведьма. Я знаю, что она не баба-яга. Я имею в виду настоящая ведьма, которая совсем не обязательно знать наши номера, понимаешь? Ей не обязательно знать ничего. Она все про нас разнюхает. Тебе нигде не скрыться, если за тобой охотится ведьма. Ведьмы наделены волшебной силой». Одно из двух: либо он был уже совершенно уверен в том, что старуха ведьма, либо делал все, чтобы себя в этом убедить. Так или иначе, не было повода нагонять на себя такой страх. Ведь в конце концов они действительно никогда больше не увидят эту женщину. Кристина снова вспомнила, как эта странная особа вцепилась в дверцу машины, изо всех сил дергая за ручку, как пыталась угнаться за ними, выкрикивая при этом безумные угрозы. Глаза излучали злобу, от нее исходила какая-то тревожная сила, отчего казалось, что она действительно может остановить машину. «Ведьма? Ничего удивительного, если ребенок решил, что она обладает сверхъестественной силой». «Самая настоящая ведьма», — дрожащим голосом повторил Джой. Кристине было ясно, что необходимо немедленно положить конец подобным фантазиям, пока они не превратились в навязчивую идею. В прошлом году, месяца два, Ему мерещилось, что в комнате прячется волшебная белая змея, вроде той, что он видел в кино, которая поджидает, пока он уснет, чтобы проскользнуть к нему в постель и ужалить. Каждый вечер Кристина сидела с ним и ждала, когда он уснет. Иногда он просыпался среди ночи, и тогда ей приходилось брать его к себе в постель, чтобы он успокоился. А избавился он от этого наваждения как раз в тот день, когда Кристина уже решила показать его детскому психотерапевту. К врачу они не пошли. Спустя несколько недель, когда уже было ясно, что упоминание о змее не вызовет рецидива страха, она спросила его, куда же делась змея? «Мам, все это было просто моим воображением. Я вел себя как глупый ребенок, да?» Смущенно ответил он, и она никогда больше не услышала о белой змее. У Джои было здоровое, но чересчур богатое воображение, и ее задачей было обуздывать его, если оно выходило из-под контроля. Так и теперь. Хотя было понятно, что с этой чертовщиной необходимо покончить, она не могла просто заявить, что никаких ведьм не существует. Он подумает, что его просто как маленького успокаивают. Придется признать существование ведьм, а потом при помощи детской же логики доказать, что эта старуха, которую они встретили на автостоянке, не имеет к ведьмам никакого отношения. Понятное дело, ты мог принять ее за настоящую ведьму. Ух, то есть она в самом деле выглядела слегка похожей на ведьму, так ведь? Больше, чем слегка. Ну нет, только слегка. Будем справедливы к бедной старой женщине. Она выглядела в точности как злая ведьма, сказал он. В точности. Согласен, Брэнди? Пес фыркнул, как будто понимал, о чем идет речь, и был целиком согласен со своим юным хозяином. Кристина присела на корточки и почесала собаку за ухом. «Как ты можешь об этом знать, собачья душа? Тебя же там не было!» Брэнди зевнул. Уже обращаясь к Джою, Кристина сказала. «Если хочешь знать, она вовсе не так сильно была похожа на настоящую ведьму. У нее были жуткие глаза». Продолжал стоять на своем мальчик. «Ты же сама видела. Страшные, выпученные глаза, черт побери. А волосы в колечках? Настоящая ведьма. Но у нее же не было огромного носа крючком с бородавкой на кончике». «Не было», — признал Джой. «И на ней не было черного платья, верно?» «Нет, зато она была вся зеленая», — не унимался Джой. И по его голосу Кристина догадалась, что ему, как и ей самой, старухин наряд показался довольно-таки странным. «Ведьмы не носят зеленого. А потом у нее не было и остроконечного черного колпака». Мальчик на это лишь пожал плечами. «Да и кошки с ней не было», — продолжала убеждать Кристина. «Ну и что? Ведьма нигде не появляется без кошки. Правда? Кошка — ее постоянный спутник. Почему? С ее помощью ведьма общается с дьяволом. Именно через кошку дьявол наделяет ведьму волшебной силой. Так что без кошки она просто страшная старуха». «Значит, кошка наблюдает, чтобы она не совершила чего-нибудь такого, что могло бы не понравится дьяволу. Именно так. Там не было никакой кошки», — сказал Джой, насупив брови. «Там не было кошки как раз потому, что это была не ведьма. Так что тебе ровным счетом не о чем беспокоиться, милый мой». Лицо его просветлело. «Здорово. Будь она ведьмой, она могла бы превратить меня в лягушку или во что-нибудь вроде того». «Что ж, может быть, лягушки не так уж и плохо?» — поддразнила Кристина. Сидишь себе в пруду на кувшинке и поплевываешь. Лягушки едят мух, гримасничай, сказал Джой. А я даже телятину терпеть не могу. Она рассмеялась и поцеловала его в щечку. Даже если бы она была ведьмой, продолжал он, со мной, наверное, ничего бы не произошло, потому что у меня есть Бренди, а он не потерпит рядом никакой кошки. На Бренди можно положиться, согласилась Кристина и обратилась к собаке, вид которой был несколько шутовским. Ну что, длинноухий, ты у нас гроза всех кошек и ведьм, правда? При этих словах, к удивлению Кристины, Бренди ткнулся мордой ей в шею и лизнул ее. — Что за хулиганство, длинноухий? — спросила она. — Я совсем не уверена, что целоваться с тобой — это лучше, чем есть мух. Джей довольно захихикал и обхватил собаку руками. Кристина вернулась в кабинет. Ей показалось, что за то время, пока ее не было, работы прибавилось. Не успела она сесть за стол, как зазвонил телефон. Она подняла трубку. «Алло!» Никто не отвечал. «Алло!» — повторила она. «Ошиблись номером», — произнес мягкий женский голос, после чего повесили трубку. Кристина снова взялась за работу. Она не придала звонку никакого значения. Глава третья. Ее разбудил лай Бренди. Это было странно, поскольку Бренди практически никогда не лаял. Следом послышался голос Джоя. «Мама! Быстрее, мамочка!» Он не просто звал ее, а пронзительно взывал о помощи. Она сбросила одеяло и вскочила на ноги. Взгляд упал на мерцающие красные цифры электронных часов будильника. 2:40. Через открытую дверь Кристина кинулась в холл, оттуда в детскую. Вбежав, сразу же зажгла свет. Джой сидел, прижавшись к спинке кровати, и словно хотел спрятаться, раствориться в ней. Он был бледен, руки нервно теребили простыню и одеяло. Бренди, положив передние лапы на подоконник, лаял на что-то там, в ночи, за окном. Когда появилась Кристина, собака замолчала и вернулась к кровати, вопросительно глядя на мальчика, будто ожидая от него дальнейших указаний. — Там кто-то был, — произнес он. — Кто-то заглядывал в окно. Это была та сумасшедшая старуха. Кристина подошла к окну. На улице было темно. Желтоватый свет от фонаря, стоящего на углу улицы, сюда не доходил. Луна была ущербной и бросала лишь слабый молочный свет, который ложился на дорожке и серебрил стоявшие вдоль улицы машины. Но его было недостаточно, чтобы высветить тайны этой ночи. Лужайка и кусты перед домом были погружены во тьму. — Она еще там? — спросил Джой. — Нет, — ответила Кристина. Она повернулась, подошла к нему и присела на краешек кровати. Он все еще был бледен и дрожал. — Дорогой, ты уверен? — начала она. — Это была она. — Опиши мне точно, что ты видел. — Ее лицо. — Этой женщины? — Да. — Ты уверен, что это была она, а не кто-то еще? Он кивнул. — Она. — Ну, на улице так темно, как ты можешь быть уверен? За окном кто-то был, будто какая-то тень. Тогда я включил свет и увидел ее. Это была она. Ну, миленький мой, мне кажется, она никак не могла выследить нас. Я уверена в этом. А как еще она узнала бы, где мы живем, во всяком случае, так быстро? Джой молчал. Он уставился на свои стиснутые кулачки, медленно выпуская из них одеяло и простыню. У него вспотели ладони. — Может, все это тебе приснилось, а? Он решительно покачал головой. Нет. Иногда, сказала она, когда снится какой-нибудь кошмар, ты просыпаешься и первые несколько секунд не можешь сообразить, что реальность, а что лишь остаток сна, понимаешь? В этом нет ничего особенного. Время от времени это случается с каждым. Он встретился с ней взглядом. Мама, все было не так. Я проснулся потому, что Бренди залаял. И тут я увидел за окном эту сумасшедшую женщину. Если бы это был сон, тогда почему же Бренди лаял? Он же не станет лаять для того, чтобы тебя послушать. Такого с ним не бывает. Ты же знаешь его. Она посмотрела на Бренди, который как раз плюхнулся на пол рядом с кроватью, и опять стало не по себе. Она встала и снова подошла к окну. Там за окном было множество мест, куда не проникал никакой свет, и где злоумышленник мог спрятаться и переждать. «Мама!» Она посмотрела на него. «Это не так, как было раньше», — сказал он. «Что ты хочешь сказать?» «Это не то, что воображаемая белая змея под кроватью. Это взаправду, чтобы мне провалиться». От внезапного порыва ветра загремели карнизы и водосточные желоба. «Пойдем», — сказала Кристина, подавая Джою руку. Он встал с постели, и она отвела его на кухню. Бренди поплелся следом. Мгновение он стоял в дверях, размахивая пушистым хвостом, потом вошел и лег в углу, свернувшись калачиком. Джой в синей пижаме с красными буквами «Сатурн Патрол» сидел за столом и испуганно посматривал в окно над раковиной, а Кристина тем временем звонила в полицию. На крыльце у входной двери стояли двое полицейских, участливо слушая рассказ Кристины. Хотя сказать ей было особенно нечего. Рядом стоял Джой. Стетлер, тот, что помоложе, с самого начала не поверил ей и быстро пришел к заключению, что этот злоумышленник всего лишь призрак, плод воображения Джоя. Но другой полицейский, постарше, Темплтон, склонен был поверить ей. По его настоянию они потратили 10 минут, прочесывая территорию вокруг дома с фонарями, осмотрели каждый куст, заглянули в гараж и даже в соседние дворы, но там никого и не нашли. Вернувшись к дому, где их ждали Кристина с Джоем, Темплтон уже не был так уверен в подлинности этой истории. «Ну что же, миссис Скадала, если эта женщина и была здесь, теперь ее нет. Либо у нее на уме не было ничего зловещего, либо ее испугала патрульная машина. Возможно, и то, и другое. Скорее всего, она безобидна». «Безобидна? Сегодня днем у Саут-Кост-Плаза она не производила такого впечатления», — сказала Кристина. «Мне она показалась очень даже опасной». «Ну что ж», — он пожал плечами, — «вы же знаете, как это бывает. Пожилая женщина, вероятно, не вполне здорова, возможно, говорит, не отдавая себе отчета». «Мне кажется, дело не в этом». Темплтон старался не смотреть ей в глаза. «Так что, если вы еще встретите ее, или у вас будут какие-то неприятности, непременно звоните нам». «Вы уходите?» «Да, мэм». «И вы ничего не предпримете?» Он почесал затылок. «Я не представляю, что мы еще можем сделать. Вы говорите, что не знаете ни имени этой женщины, ни где она живет, так что мы даже не можем побеседовать с ней. Я уже сказал, если она появится снова, позвоните нам, как только заметите ее, и мы тут же приедем». Он кивнул и, повернувшись, пошел по дорожке к выходу, где его уже ждал напарник. Минуту спустя Кристина с Джоем стояли у окна гостиной и наблюдали, как уезжает патрульная машина. «Она была здесь», — сказал мальчик. «Правда? Это не так, как было со змеей». Она ему верила. То, что он увидел за окном, конечно, могло быть плодом его воображения или каким-то отголоском ночного кошмара. Но, тем не менее, здесь было что-то не так. Он действительно видел то, о чем рассказывал. Это была та самая старуха, собственной персоной во плоти. Кристина не могла объяснить, почему она так уверена в этом. Но как бы то ни было, она была абсолютно уверена. Она предложила Джою остаться в ее комнате, но он был полон решимости вести себя как мужчина. «Я буду спать в своей кровати», — заявил он. «Бренди будет рядом. Он учует эту старую ведьму. За милю. Только, может, мы оставим лампу включенной?» «Разумеется», — сказала она, хотя лишь недавно отучила его спать с зажженным светом. Она плотно задернула шторы в его комнате, не оставив ни малейшей щелки, через которую можно было бы подсмотреть, укутала его одеялом и поцеловала на прощание, доверив опеке Бренди. Лежа в своей постели в темноте, Кристина не могла сомкнуть глаз и все ждала какого-нибудь внезапного звука, звона стекла или дверного скрипа, но все было тихо. И только редкие порывы февральского ветра нарушали ночной покой. Джой выключил лампу, которую зажгла для него мать, и наступила кромешная тьма. Бренди запрыгнул на кровать, что ему, как правило, не позволялось. Одно из маминых правил – в постели никаких собак. Но Джой не стал его прогонять. Он прислушивался к звукам за окном. Ветер вздыхал и завывал, как живое существо. Джой натянул одеяло до самого носа, будто оно могло защитить его от любой беды. Немного погодя, он сказал: «Она где-то там». Пес поднял голову. «Бренди, она выжидает». Бренди настороженно повел ухом. «Она вернется». При этих словах Бренди глухо зарычал. Джой положил руку на спину своего лохматого друга. «Ты ведь тоже знаешь это, старина. Ты чувствуешь, где она где-то рядом, правда?» Бренди негромко рявкнул. За окном стонал ветер. Мальчик слушал. Время неумолимо двигалось к рассвету. Глава четвертая. Кристина не могла заснуть и посреди ночи спустилась вниз в детскую, чтобы проведать Джоя. Лампа, которую она, уходя, оставила включенной, теперь была погашена, и могильная тьма окутывала комнату. На секунду у нее перехватило дыхание от страха. Но, включив свет, она увидела, что Джой спокойно спит в своей кровати. Бренди, уютно устроившийся рядом с Джоем на постели, мгновенно проснулся, когда Кристина зажгла свет. Широко зевнув, он облизнулся и посмотрел на нее виноватым взглядом. — Ты ведь знаешь уговор, бродяга, — прошептала она. — На полу. Бренди, осторожно, не разбудив Джоя, спрыгнул на пол и, поджав хвост, удалился в угол. Он свернулся калачиком и сконфуженно посмотрел на Кристину. «Хорошая собака!» — похвалила она его. Пес замахал хвостом. Она выключила свет и пошла к себе. Пройдя несколько шагов, услышала какое-то движение в комнате Джоя. Догадалась, что это Бренди снова забрался на кровать. Однако сегодня ее мало интересовало, останется на простынях и одеяле собачья шерсть или нет. Единственное, что ее волновало... Это Джой. Задремав, Кристина беспокойно ворочалась, бормотала во сне. Приближался рассвет. Ей снилась старуха в зеленом платье, с зеленым лицом и длинными зелеными ногтями, больше похожими на хищные крючковатые когти. Наконец наступило утро понедельника. Ярко светило солнце, пожалуй, даже чересчур ярко. Она проснулась рано и заморгала от сильного света. Глаза были воспалены и покраснели. Кристина приняла горячий душ, смывая из себя усталость, и стала собираться на работу. Она надела темно-бордовую блузку, простую серую юбку и серые туфли-лодочки. Подойдя к висевшему на двери ванной комнаты зеркалу, где она видна была в полный рост, Кристина критически оглядела себя. Она всегда несколько смущалась, видя свое отражение в зеркале, хотя и понимала, что эта стыдливость – результат внушений, которым она подвергалась в те самые потерянные годы, когда ей было 18, 19, 20 лет. В то время она усердно старалась избавиться от всякого честолюбия и в значительной мере от собственной индивидуальности, потому что тогда от нее требовалось одно – подчиниться серому единообразию. Она должна была вести себя скромно и просто, и держаться в тени. Малейшие проявления заботы о собственной внешности, отсутствие самоуничижения во взоре немедленно влекло за собой дисциплинарное взыскание. И хотя эти безрадостные годы, как и связанные с ними событиями, ушли в прошлое, они оставили свой след. Этого нельзя было отрицать. Теперь, словно желая убедить себя, что ее победа над потерянными годами окончательна, Кристина поборола смущение и решительно занялась изучением собственного отражения в зеркале со всем возможным тщеславием, еще сохранившимся в ней после духовной чистки, которой ее когда-то подвергли. У нее была хорошая фигура, хотя вряд ли рекламные плакаты с ее изображением в бикини разошлись бы миллионными тиражами. Ноги стройные, прекрасные формы, пропорциональные бедра и хрупкая тонкая талия, может быть, даже чересчур тонкая, хотя благодаря этому казалось больше грудь, бывшая в действительности самого среднего размера. Кристине бы хотелось иметь такой же бюст, как у Вэл Гарднер. Однако Вэл заявляла, что большая грудь – это скорее проклятие, чем дар Божий, что это то же самое, что таскать на себе пару сидельных вьюков, и что вечерами от такой тяжести у нее ноют плечи. Даже если то, что говорила Вэл, было правдой, а не просто утешением для тех, кого природа наделила менее щедро, Кристине все равно хотелось, чтобы у нее была большая грудь. Она знала, что и это желание, безнадежно честолюбивое, было болезненной реакцией на все, что прививали ей в сером тоскливом месте, где ей пришлось жить с 18 до 20 лет. И в этом тоже выражался ее протест. К лицу уже прилила краска, но она заставила себя оставаться у зеркала еще минуту, до тех пор, пока окончательно не удостоверилась, что прическа в порядке и макияж наложен ровно. Для нее не было секретом, что если она не обворожительна, то хороша собой. Прекрасный цвет и правильный овал лица, мягкая линия подбородка, прямой нос. Ее главным достоинством были глаза, большие, темные, с ясным взором. Волосы тоже были темные, почти черные. Вэл утверждала, что с радостью променяла бы свою грудь на такие роскошные волосы, но Кристина знала, что это одни разговоры. Безусловно, волосы у нее неплохие, но при повышенной влажности они свисали длинными космами или, наоборот, топорщились и курчавились, и она становилась похожей то ли на вампира, то ли на Джину Шалит. Наконец, с краской смущения на щеках, но чувствуя удовлетворение от одержанной победы над самоуничижением, которые пытались взрастить в ней в те далекие годы, Кристина отвернулась от зеркала. Зайдя на кухню, чтобы сварить кофе и поджарить хлеб, она увидела, что Джой уже сидит за столом. Он просто сидел, глядя в окно на залитую солнцем лужайку. Кристина достала бумажный фильтр, вставила его в кофеварку и спросила Джоя: «Что ты будешь на завтрак, капитан?» Он не ответил. «Как насчет кукурузных хлопьев и бутерброда с арахисовым маслом?» — спросила она, продолжая готовить кофе. «Или английские булочки? А может, съешь яйцо?» Он снова не ответил. Иногда, хотя и не часто, по утрам он бывал раздражен, но его всегда легко можно было привести в норму. По натуре он был слишком мягким для того, чтобы дуться долго. Наливая в кофеварку холодной воды, она сказала: «Хорошо, если ты не хочешь ни хлопьев, ни бутерброда, ни яйца, может быть, тебе приготовить шпинат, брюссельскую капусту и брокколи. Ты же любишь это больше всего, верно?» Он не клюнул на эту приманку, продолжая смотреть в окно, не шелохнувшись и не произнеся ни звука. «Может, тебе подогреть в микроволновой печи твой старый ботинок? Как ты на это смотришь?» «Нет ничего лучше к завтраку, чем старый башмак. У-у-у, пальчики оближешь!» Джой по-прежнему молчал. Кристина достала из буфета тостер, включила в сеть, и вдруг ее осенило, что дело не в том, что Джой раздражен. Что-то было неладно. Глядя ему в затылок, она сказала: «Милый!» У него вырвался какой-то сдавленный звук. «Милый, что с тобой?» Наконец, оторвав взгляд от окна, он посмотрел на нее. Растрепанные волосы падали ему на глаза, смотревшие как-то затравленно. Во взгляде была тоска, которая настолько не вязалась с его возрастом, что у Кристины учащенно забилось сердце. На его щеках блестели слезы. Она подошла к нему и взяла за руку. Ладонь была холодна, как лед. «Мой сладкий, что произошло? Расскажи мне». Свободной рукой он потер воспаленные глаза. Из носа текло, и он утирался рукавом. Он был неестественно бледен. Что бы ни произошло, это было не просто детское огорчение. Она почувствовала это сердцем, и во рту пересохло от страха. Он хотел что-то сказать, но не в силах произнести ни слова, указал рукой на кухонную дверь. Потом, задыхаясь, глубоко вздохнул и с дрожью в голосе выдавил: «Крыльцо!» «Крыльцо? Что ты хочешь сказать?» Он был не в состоянии говорить. Нахмурившись, она направилась к двери и, помешкав мгновение, распахнула ее. То, что она увидела, заставило ее отпрянуть назад. Бренди. Его лохматое, покрытое золотистой шерстью тело лежало на краю крыльца у ступенек, а голова у самой двери под ногами Кристины. Собака была обезглавлена. Глава 5. Кристина с Джоем сидели на бежевом диване в гостиной. Он уже не плакал, но выглядел потрясенным. Составлявший протокол полицейский Уилфорд устроился в одном из кресел в стиле королева Анна. Это был высокий крупный мужчина с грубыми чертами лица, густыми бровями и той самодостаточностью, которая отличает людей, привыкших проводить большую часть времени вне дома, где-нибудь в горах или в лесу, на охоте или рыбалке. Он примостился на самом краешке кресла, держа тетрадь на коленях, что, учитывая его габариты, выглядело довольно забавно. Очевидно, он старался не повредить и не испачкать мебель. «Но кто же выпустил собаку?» — допытывался он, уже задав все мыслимые вопросы. «Никто», — ответила Кристина. Она вышла сама. «Там, в двери, на кухне, есть специальное отверстие». «Я видел», — сказал Уилфорд. «Это отверстие мало для такой большой собаки». «Я знаю», — сказала Кристина. «Когда мы купили этот дом, дверца уже была. Бренди почти не пользовался ею. Но когда возникала потребность, а вокруг никого не было, кто бы выпустил его, он просовывал туда голову и умудрялся выбраться через дверцу ползком. Я все хотела, чтобы ее заколотили, потому что боялась, как бы он не застрял. Если бы ее не было, Бренди, возможно, и сейчас был бы жив». «Его убила ведьма», — тихо произнес Джой. Кристина обняла сына за плечи. «Думаете, его могли приманить мясом или собачьим печеньем?» «Нет». В голосе Джоя появились металлические нотки. Для него, по всей видимости, было оскорбительным предположение, что его собака погибла из-за примитивного желания удовлетворить какую-то плотскую прихоть. И он ответил сам, не дожидаясь, пока это сделает мать. «Бренди вышел за дверь, чтобы защитить меня. Он чувствовал, что эта старая ведьма все еще околачивается где-то рядом, и хотел проучить ее. Но вышло так, что она убила его». Кристина понимала, что предположение Уилфорда, скорее всего, правильно. Но, отдавая себе отчет в том, что Джой легче перенесет утрату, если будет верить, что его собака погибла за благородное дело, она сказала: «Это был храбрый пес, очень храбрый. Мы гордимся им». Уилфорд согласно кивнул. «Разумеется, вы можете им гордиться. Все это чертовски обидно. Золотой ретривер — такая симпатичная порода. Красавец, доброго нрава». «Его убила ведьма», — опять повторил Джой, словно оцепенев от одной этой мысли. «Как знать, — сказал Уилфорд, — может быть, это была и не она». Кристина взглянула на него из-под лобья. «Ну, разумеется, это она. Я понимаю, что вчерашний случай в Саут-Кост-Плаза очень неприятен, — продолжал полицейский. И вполне естественно, мы склонны усматривать некоторую связь между этой женщиной и тем, что случилось с собакой. Однако, согласитесь, для подобных предположений у нас нет ни серьезных оснований, ни веских доводов. И не совершим ли мы ошибку, допустив такую возможность?» «Но Джой видел ее в окне». Кристина все больше выходила из себя. «Я же вам говорила. И тем полицейским, что приходили вчера. Почему никто не хочет меня слушать? Она была за окном и высматривала Джоя, а Бренди залаял на нее». «Но ее не было, когда мы пришли в комнату», — сказал Уилфорд. «Да, но...» Мило улыбаясь, Уилфорд обратился к Джою. «Малыш, ты совершенно абсолютно уверен, что видел в окне ту самую пожилую особу?» Джой энергично закивал. «Ну да, ведьму. Видишь ли, вполне объяснимо, что, увидев кого-то в окне, ты мог принять этого человека за ту старушку. Ведь в тот день она уже напугала тебя, и поэтому мысль о ней не выходила у тебя из головы. Так что, когда ты включил свет, чтобы разглядеть, кто же стоит за окном, ее лицо, возможно, уже настолько отпечаталось в твоем сознании, что независимо от того, кто там находился в действительности, ты представил именно ее». Джой, не поспевая за ходом его мысли, только моргал и упрямо твердил: «Это была она, ведьма». Обращаясь уже к Кристине, Уилфорд продолжал: «Я склонен думать, что убийство собаки — дело рук того, кто стоял за окном. Однако вряд ли это та самая женщина. Поймите, когда дело касается отравления собаки, в таком случае гораздо чаще, чем вы думаете, то не может быть и речи о том, что это сделал совершенно чужой человек. Скорее всего, им окажется тот, кто живет рядом, сосед. Я к тому, что пробрался к вам именно сосед, и высматривал он именно собаку, а вовсе не вашего малыша. Этого человека Джой и видел в окне. Затем случилось то, что случилось. Он нашел собаку и сделал свое дело. «Все это вздор», — возразила Кристина. «У нас хорошие соседи. Зачем им убивать нашу собаку?» «Случается и такое», — заметил Уилфорд. «Только не в наших краях». «В любых краях», — настаивал на своем Уилфорд. «Если собака день за днем не дает людям покоя, лает, у некоторых сдают нервы». «Бренди почти никогда не лаял». «Видите ли, то, что для вас почти никогда не лает, для ваших соседей могло означать «никогда не умолкает». «И потом Бренди не отравили. Черт побери, все это более чем чудовищно. Вы же сами видели, на такую безумную жестокость не способны никакие соседи». «Вы бы удивились, узнав, на что бывают способны соседи», — сказал Уилфорд. «Зачастую они даже убивают друг друга, и это не редкость. Мы живем в странном мире». «Ошибаетесь», — в сердцах сказала Кристина. «Это была старуха, и ночью у окна была она, и собака тоже ее рук дело». Полицейский вздохнул. «Может быть, вы и правы». «Разумеется, права. Я только хочу сказать, что нам следует смотреть на вещи широко». «Прекрасная мысль», — отрезала она. Полицейский закрыл блокнот. «Ну что же, похоже, я получил всю необходимую информацию». Он поднялся с кресла. Вслед за ним вскочила Кристина и поспешно спросила: «И что теперь?» «На основании вашего заявления мы составим протокол и скажем вам номер дела». «Что за номер?» «Если что-то произойдет, например, снова объявится эта женщина, вы звоните нам и сообщаете номер, присвоенный вашему делу, так что в участке будут заранее знать, о чем идет речь. Полицейские выйдут к вам, уже зная, на что следует обращать внимание по пути. Если женщина скроется до их приезда, то они, возможно, смогут задержать ее еще по дороге к вашему дому». «Почему же нам не дали номер дела после того, что случилось прошлой ночью? Одного сообщения о том, что кто-то пробрался на ваш участок, недостаточно, чтобы завести дело», — объяснил Уилфорд. «Прошлой ночью, насколько нам известно, не совершено никакого противоправного действия. Нет состава преступления. Сегодня все несколько хуже». «Несколько хуже!» — воскликнула Кристина. Перед ней предстала страшная картина. Отсеченная голова Бренди с обращенным на нее мертвым взглядом остекленевших глаз. «Извините, я неудачно выразился», — сказал Уилфорд. «Я имею в виду, по сравнению с тем, что нам приходится видеть на службе. Убитая собака — это, как бы сказать, все понятно». Кристина с трудом подавляла гнев и нетерпение. «Вы звоните и сообщаете нам номер дела. Но я хочу знать, что еще вы намерены предпринять?» Уилфорд выглядел растерянным. Он расправил плечи, затем потер ладонью крепкую шею. «У нас есть только описание, которое мы составили с ваших слов. Это немного. Мы сверимся с компьютерной базой данных и попробуем установить личность. Машина выдаст имена всех, у кого когда-либо возникали неприятности с полицией. И кто соответствует нашему описанию, по крайней мере, 7 из 10 физических характеристик, по которым устанавливают личность. Мы также поднимем наше фото-досье. Возможно, компьютер выдаст сразу несколько имен, а в досье окажутся фотографии нескольких пожилых женщин. Тогда мы предъявим их вам для опознания. Как только вы опознаете ее, мы сможем побеседовать с ней и выяснить, наконец, что происходит. Поймите, мисс Скарелла, все не так уж безнадежно. А что, если у нее никогда не было неприятностей с полицией, и у вас нет на нее досье? Направившийся к выходу Илфорд ответил. У нас существует возможность обмена базами данных со всеми полицейскими управлениями, находящимися на территории округов Оранж, Сан-Диего, Риверсайд и Лос-Анджелес. Мы имеем немедленный доступ к их компьютерам. Это называется модемная связь. Если выяснится, что женщина проходила у нас по какому-то делу, мы выйдем на нее так же быстро, как если бы она числилась в нашей собственной картотеке. Это все так. Но что, если она вообще не имела никакого дела с полицией и нигде не значится? С тревогой в голосе спросила Кристина. Ну, не волнуйтесь. Уилфорд уже открывал входную дверь. Мы что-нибудь придумаем. Такое нам не впервой. Меня это не устраивает. Кристина сказала бы так, даже если бы верила ему. Но как раз доверия-то она и не чувствовала. Ничего они не придумают. Сожалею, миссис Скарелла, но это все, что мы пока можем для вас сделать. Чушь собачья! Он нахмурился. Мне понятно ваше раздражение. И я уверяю вас, что это дело будет под контролем. Но мы не можем творить чудеса. Чушь собачья! Было видно, что терпение его на пределе. Насупив густые брови, он произнес. Миледи, это меня не касается, но мне кажется, вам не следовало бы употреблять таких слов в присутствии ребенка. Она уставилась на него в изумлении. Изумление уступило место гневу. Вот как? Да кто вы такой, новоиспеченный христианин? По правде говоря, именно так. И я убежден, что для нас чрезвычайно важно показывать хороший пример подрастающему поколению, чтобы дети наши воспитывались по образу и подобию Божьему. Мы должны... Я не верю вам. По-вашему, я показываю дурной пример лишь потому, что произнесла вслух два коротких безобидных слова. Слова не безобидны. Дьявол прельщает и соблазняет именно словом. Слова — это... А какой пример подаете моему сыну вы сами? А? Каждым своим действием вы показываете ему, что полиция бессильна кого-либо защитить, не в состоянии никому помочь и не способна ни на что, кроме как приехать по вызову и вынюхивать подробности. Жаль, что вы представляете это именно так. А как, черт возьми, я должна это представлять? Он вздохнул. Мы сообщим вам номер дела по телефону. Развернулся и твердым шагом пошел по дорожке, оставляя ее одну с Джоем. Она бросилась вслед за ним и, нагнав, схватила за плечо. Прошу вас, пожалуйста. Он остановился и посмотрел на нее холодным, безучастным взглядом. — Не очень жаль, правда, я просто обезумела. Ума не приложу, что мне делать. Я в полном отчаянии, — выпалила Кристина. — Я понимаю вас. Раза два до этого он уже говорил эту фразу, однако его каменное лицо не выражало никакого понимания. Оглянувшись, чтобы убедиться, что Джой по-прежнему стоит в дверях и что он не слышит ее слов, она сказала, «Извините, что я вспылила. И вы, похоже, правы. Надо следить за своей речью, когда рядом Джой. Я так и делаю, поверьте. Но сегодня я не очень хорошо соображаю. Эта сумасшедшая сказала мне, что мой мальчик умрет, Именно это она сказала. Он должен умереть. Вот ее слова. А теперь вот собака. Бедный Бренди. Боже, я так любила этого пса. А сейчас он мертв. А Джой посреди ночи увидел в окне чье-то лицо. И весь мир неожиданно оказался поставлен с ног на голову. И я по-настоящему боюсь, потому что, мне кажется, эта безумная женщина каким-то образом выследила нас и теперь собирается сделать это, или, по крайней мере, попытается сделать это, попытается убить моего малыша. Я не понимаю, зачем. Нет никакой причины, никакой объяснимой причины. Но ведь от этого не легче, правда? Особенно в наши дни. В газетах без конца пишут про всяких панков, растлителей и всевозможных чокнутых, которым и не нужна никакая причина, чтобы делать то, что они делают. «Миссис Скавелла, прошу вас, держите себя в руках», — сказал Уилфорд. «Вы устраиваете из этого мелодраму. Если не истерику, то определенно мелодраму. Все не так плохо, как вы пытаетесь себе представить. Мы намерены действовать так, как я вам сказал. А пока положитесь на Господа, и все будет хорошо и с вами, и с вашим мальчиком». Она была бессильна заставить этого человека понять ее. Хоть когда-нибудь, не хватит и миллиона лет, чтобы заставить его почувствовать ее ужас, постичь, что значило бы для нее потеря Джоя. Все было безнадежно. Ноги не слушались, словно силы разом покинули ее. «Мне, безусловно, приятно слышать, что вы намерены следить за своей речью при ребенке. Последние два поколения в этой стране – настоящие выродки, воспитанные в духе отрицания моральных устоев, у которых ни к чему нет уважения. Если мы хотим, чтобы наше общество было здоровым, мирным и богобоязненным, мы должны служить детям примером». Она молчала, как будто рядом находился чужеземец, может быть, даже пришелец с другой планеты, который не только не говорил на ее языке, но и был не способен выучить его. Ему никогда не понять ее проблем, ее тревог. Между ними не было ни одной точки соприкосновения. Они были разделены тысячами миль. В стальных глазах Уилфорда теперь горела страсть истого проповедника. «Я бы посоветовал вам не появляться в присутствии мальчика без бюстгальтера, как сейчас. При вашем сложении, даже учитывая, что вы носите широкую блузку, ваш вид, когда вы поворачиваетесь или протягиваете руку, может быть возбуждающим». Кристина посмотрела на него в недоумении. На языке вертелось несколько крепких выражений. Достаточно было бы одного, чтобы осадить его, но она почему-то не могла вымолвить ни слова. Конечно, отчасти эта сдержанность передалась ей от матери, женщины безупречно вежливой, неукоснительно соблюдавшей правила хорошего тона, чье общество наверняка заставило бы смягчиться сердце самого генерала Джорджа Паттона. Но помимо этого, глубоко в душе засели заповеди церкви, учившей подставлять другую щеку. Кристина убеждала себя, что освободилась от всего этого, избавилась окончательно, но ее неспособность поставить Уилфорда на место красноречиво свидетельствовала о том, что в какой-то степени она еще оставалась заложницей своего прошлого. Уилфорд продолжал нести вздор, не подозревая о зревшей в ней ненависти. «Возможно, сейчас ваш сын ничего не замечает, но через пару лет он непременно обратит на это внимание, а у мальчика не должно появляться подобных мыслей в отношении матери. Нечаянно вы могли бы толкнуть его в объятия дьявола». Если бы не усталость, если бы над ней не давлело страшное сознание их с Джоем беспомощности, Кристина рассмеялась бы ему в лицо. Но в тот момент ей было не до смеха. «Ну что же, мы еще поговорим с вами», — сказал Уилфорд. «Положитесь на Господа, миссис Скарелла». «Да-да, уповайте на Господа». Она подумала, как бы он отреагировал, узнав, что никакая она не миссис, что Джой рожден вне брака, что он незаконно рожденный. Отнесся бы он с меньшим старанием к их делу, зная об этом. Не перестала бы его вообще беспокоить судьба маленького мальчика, узная он, что тот незаконно рожденный. Будь прокляты эти лицемеры! Ей хотелось ударить его, пнуть ногой, сорвать на нем свое раздражение. Но она только смотрела, как он садится в патрульную машину, где его дожидался напарник. Он оглянулся и помахал рукой. Она вернулась на крыльцо к Джою. Казалось, что он ждет от нее каких-то ободряющих слов. Но даже найди она нужные слова, не смогла бы обманывать его. Сейчас, пока они не знают, что происходит, может быть, и лучше пребывать в страхе. Пока Джой испуган, думала Кристина, он будет настороже, начеку. Она чувствовала приближение беды. Не драматизировала ли она ситуацию? Нет. То же самое чувствовал Джой. Она прочла это в его глазах. Глава 6. Кристина вошла в дом, закрыла дверь на замок, взъерошила Джои волосы. — Все хорошо, милый. — Я буду тосковать по Бренди, — сказал он дрожащим голосом, стараясь быть спокойным. Но у него это не получалось. — Я тоже, — ответила Кристина и вспомнила, каким забавным был Бренди в роли Чубакка Вуки. «Я подумал, — начал Джой, — что? Может, это неплохая идея? Да? Неплохая идея — завести другую собаку». Она присела перед ним на корточки. «Знаешь, это очень интересная идея. Очень мудрая, я думаю. Конечно, я не хочу забывать Бренди. Конечно, нет. Я никогда не забуду его. Мы навсегда запомним Бренди. Он будет в наших сердцах, — ответила она. Я думаю, он бы понял, почему мы хотим снова завести собаку. Я даже уверена, он именно этого и хотел бы. Чтобы меня кто-то мог защитить, — сказал Джой. Верно. Бренди хотел бы, чтобы тебя защищали. На кухне зазвонил телефон. Знаешь, — сказала она, — сейчас отвечу, а потом мы займемся приготовлениями к похоронам Бренди. Телефон звонил. Мы узнаем про хорошее кладбище для собак и похороним Бренди со всеми почестями. Хорошо бы, — сказал он. В третий раз раздался звонок. Направляясь на кухню, она сказала: «А потом мы подыщем щенка». Сняла трубку на пятом звонке. «Алло?» Женский голос спросил: «Вы участвуете в этом? Простите, вы участвуете или вы не знаете, что происходит?» Голос показался слегка знакомым, но Кристина сказала: «Я думаю, вы ошиблись номером. Вы миссис Скавелла?» «Да, кто это?» «Я должна знать. Участвуете ли вы? Вы одна из них? Или вы невиновны? Я должна знать». Теперь Кристина узнала голос, и холодок пробежал по спине. Старуха спросила: «Вы знаете, кто на самом деле ваш сын? Вы знаете, что в нем зло? Вы знаете, что он должен умереть?» Кристина бросила трубку. Джой пришел за ней на кухню. Он стоял в дверях и сосал большой палец. В полосатой рубашке, джинсах, стоптанных тапочках он выглядел трогательно маленьким, беззащитным. Снова зазвонил телефон. Не обращая внимания на звонок, Кристина сказала: «Иди ко мне, капитан. Пойдем». Они вышли из кухни, прошли столовую, гостиную и поднялись наверх в спальню. Он не спрашивал, что случилось, но по выражению лица было ясно, что он догадывался. Звонки продолжались. В спальне Кристина выдвинула верхний ящик высокого комода на ножках и из-под стопки сложенных свитеров достала зловещего вида в самовзводный астроконстебль с коротким стволом. Она купила его давно, еще до рождения Джоя, когда жила одна и научилась обращаться с ним. Пистолет давал ей необходимое ощущение безопасности. Тогда и вот теперь снова. Телефон все звонил. Когда родился Джой, и особенно когда начал ходить, она боялась, что он найдет пистолет и станет с ним играть. Опасение, что Джой ранит себя, оказалось сильнее страха перед грабителями. Она разрядила пистолет и положила его в комод под одежду, а пустой магазин спрятала в кухонном шкафу. К счастью, пистолет ей был не нужен до этого дня. Телефонные звонки становились все пронзительнее и начинали раздражать. С пистолетом в руке Кристина подошла к шкафу и, вытащив пустой магазин, торопливо взяла с верхней полки коробку с патронами. Непослушными дрожащими пальцами заполнила магазин патронами и с силой плотно вставила его в рукоятку. Джой с восхищением наблюдал за ней. Наконец телефон замолк. Внезапная тишина на мгновение оглушила Кристину. Первым заговорил Джой. Все еще держа палец во рту, эта ведьма звонила. Не было смысла скрывать от него правду или говорить, что старуха вовсе не ведьма. Да, она. Мамочка, я боюсь. В последние несколько месяцев, после того, как исчез страх перед белой змеей, которая беспокоила его во сне, он стал звать ее мам, а не мамочка, чтобы показать, что уже взрослый. А сейчас эта мамочка показывала, что насколько ребенок напуган. Все будет хорошо. Я не допущу, чтобы что-то случилось с кем-то из нас. Все обойдется, если мы будем осторожны. Ей казалось, что старуха постучит в дверь или появится в окне. Откуда она звонила? Сколько ей понадобится времени, чтобы прийти сейчас к Джою, когда ушли полицейские? «Что мы будем делать?» — спросил он. Она положила заряженный пистолет на комод, достала из шкафа два чемодана. «Я соберу чемоданы, и мы уйдем отсюда. Куда мы пойдем?» Она поставила чемодан на свою постель и раскрыла его. «Не знаю точно, милый. Куда-нибудь. Может, в гостиницу. Пойдем туда, где эта сумасшедшая корга не найдет нас, как бы ни пыталась». «А потом что?» Она складывала вещи. «Пойдем найдем того, кто поможет нам по-настоящему поможет». «Не так, как полицейские?» «Не так. А кого?» «Не знаю, может, частного детектива». «Как Магнум по телевизору?» «Ну, не совсем как Магнум», — сказала Кристина. «А как кто?» «Нам нужна солидная фирма, которая обеспечила бы нам охрану, пока ловит эту старуху. Первоклассная организация». «Как в старых фильмах». «В каких?» «Ты знаешь, когда попадают в беду, говорят, мы найдем Пинкертона». «Пинкертона», — поправила она. «Да, что-то вроде Пинкертона. Мы можем позволить себе нанять таких людей. И мы так и сделаем. Не будем парой подсадных уток, как советуют полицейские». «Я бы чувствовал себя в тысячу раз спокойнее, если бы мы пошли и наняли Магнума», — сказал Джой. объяснять шестилетнему мальчугану, что Магнум не настоящий детектив, не было времени. Она сказала: «Ну, может, ты и прав. Может, мы и наймем Магнума». «Да? Да». «Он справится», — сказал Джой рассудительно. «Он всегда справляется». Они зашли в комнату Джоя. Он с пустым чемоданом, она с уже собранным и с пистолетом. Кристина решила, что они не пойдут в гостиницу, чтобы не терять времени, а отправятся сразу же в детективное агентство. Во рту у нее пересохло, сильно билось сердце, она тяжело и часто дышала. В воображении возникла жуткая картина. Окровавленное и обезглавленное тело на крыльце, но это был не Бренди. Она видела Джоя. Глава 7. Чарли Гаррисон гордился своими достижениями. Бедняк из убогого района Индианаполиса, начавший с нуля, в свои 36 он был единоличным владельцем преуспевающей компании с тех самых пор, как ее основатель Харви Клемет отошел от дел и прекрасно жил в Южной Калифорнии. Если он еще не достиг предела своих мечтаний, то был очень близок к нему и удовлетворен пройденным путем. Офис Клемета Гаррисона был расположен не в таком отдаленном месте, как захудалые детективные конторы из романов и фильмов. Комнаты на последнем этаже пятиэтажного дома на Тихой улице в Коста-Мезе были уютны и обставлены со вкусом. Приемная сразу производила хорошее впечатление. На полу лежали ковры, стены были затянуты нежно-зеленой материей, новая мебель, не из дешевых. На стенах висели не простенькие эстампы, а три батика Эвинда Эрла стоимостью в 1500 долларов каждый. Кабинет самого Чарли, еще шикарнее, нежели приемная, не напоминала о тяжеловесном официальном стиле, который предпочитают адвокаты, юристы и люди свободных профессий. Стены до середины, обитые панелями светлого дерева, из того же светлого дерева ставни, новый письменный стол Хеннердона, кресло, обтянутое изящной зеленой материей от Бруншвича и сыновей. На стенах две большие, наполненные светом картины Мартина Грина, изображающие водоросли, причудливо изгибающиеся в таинственных строях и потоках. Несколько больших растений, папоротники и плющи, свисающие с потолка и стоящие на ширмах из палисандрового дерева. Казалось, вы попали в субтропики, хотя вас не оставляло ощущение прохлады, так же, как и впечатление богатства. Но когда Кристина Скавелла появилась на пороге, Чарли вдруг почувствовал, что его комната выглядит просто жалкой. Да, она была светлая, все здесь было тонко продумано, дорого и изысканно, но тем не менее казалось чрезмерно тяжелым, громоздким и даже безвкусным рядом с этой потрясающей женщиной. Встав из-за стола, он сказал: «Мисс Скавелла, я Чарли Гаррисон, рад видеть вас». Она протянула ему руку и ответила, что тоже рада его видеть. У нее были густые, блестящие, темные, почти черные волосы. Их хотелось погладить, зарыться в них лицом и ощутить их запах. Не привыкший к таким сильным и внезапным чувствам, Чарли постарался их побороть. Он посмотрел на Кристину внимательно и, насколько мог, бесстрастно. Он сказал себе, что она несовершенство, не сногсшибательная красавица, хорошенькая, да, но не красотка. Лоб выше обычного, скулы немного тяжеловаты, а нос чуть вздернут. Тем не менее, слегка заикаясь от волнения, что совсем не было похоже на него, он заискивающе произнес: «Извините за состояние офиса». И сам удивился своим словам и растерялся. Кристина смутилась. — Почему вы извиняетесь? Здесь чудесно. Он взглянул на нее. — Вы правда так считаете? — Конечно. Никогда не думала, что офис частного детектива может быть таким. Здесь гораздо интереснее и привлекательнее, чем я полагала. У нее были большие темные глаза, ясный прямой взгляд. Когда он встречался с ней глазами, на мгновение перехватывало дыхание. — Я сам все сделал, — ответил он, решив, что комната все же не так плоха. — Без помощи дизайнера по интерьеру. У вас безукоризненный вкус. Он предложил ей сесть, и когда она садилась, отметил, что у нее красивые ноги и прекрасной формы щиколотки. «Видел же я раньше красивые ноги и прекрасные щиколотки», — подумал он несколько озадаченно. «Но никогда не испытывал такого юношеского влечения, не чувствовал этого глупого внезапного порыва. Либо он более сексуален, чем представлял, либо дело было не только в ее внешности. Пожалуй, больше всего его привлекли в ней манера двигаться, лихо, грациозно, походка, рукопожатие, голос, мягкий, низкий, женственный, но не жеманный. В нем чувствовалась внутренняя сила, ее прямой взгляд. Вопреки обстоятельствам, при которых они встретились, несмотря на то, что серьезные проблемы волновали ее, она обладала удивительным внутренним спокойствием, которое интриговало его. «Но ведь это опять не довод», — думал он. «С каких это пор я хочу лечь в постель с женщиной из-за ее удивительного внутреннего спокойствия?» «Ну хорошо. Он пока еще не может определить свои чувства. Он просто будет жить с ними и постарается понять их позже». Садясь за стол, он сказал, «Скорее всего, я не должен был признаваться, что люблю заниматься дизайном интерьера. Может, это не соответствует образу частного детектива?» «Наоборот», — возразила она, — «это показывает, что вы наблюдательны, проницательны, возможно, чувствительны и отлично подмечаете детали. Качества, которые, я полагаю, необходимы любому человеку вашей профессии». «Правильно, совершенно верно», — воскликнул он, радостно улыбаясь, польщенный ее похвалой. Он почувствовал почти непреодолимое желание поцеловать ее лоб, глаза, переносицу, кончик носа, щеки, подбородок и, наконец, ее красиво очерченные губы. Но только произнес. «Итак, мисс Скавелла, чем могу быть вам полезен?» Она рассказала ему о старухе. Он был потрясен, заинтересован, полон сочувствия. Но, кроме того, и расстроен, потому что никогда не знаешь, чего ожидать от таких чокнутых старух. Может случиться что угодно. К тому же он знал, как трудно выслеживать преступников с такой иррациональной мотивацией поступков. Лучше уж иметь дело с людьми, чьи побуждения ясны и понятны. Корысть, похоть, зависть, ревность, отмщение, любовь, ненависть. С ними он привык работать, это его сырье. Слава Богу, человечество обладает слабостями и недостатками. Не будь их, он остался бы без работы. Он забеспокоился, что может не оправдать ожиданий Кристины Скарова. И тогда она навсегда уйдет из его жизни. А если так произойдет, ему останется только мечтать о ней, а он уж слишком стар для подобных мечтаний. Когда Кристина закончила перечислять события утра, убийство собаки, звонок старухи, Чарли спросил, «Где сейчас ваш сын?» «В вашей приемной». «Хорошо, там он в безопасности». «Я не уверена, что он в безопасности, где бы то ни было. Успокойтесь». Еще не конец света, правда? Он улыбнулся ей, как бы подтверждая, что еще не конец света. Хотелось, чтобы она улыбнулась в ответ. Он был уверен, что улыбка сделает ее прекрасное лицо еще прекраснее. но она, казалось, была не в силах улыбаться. Он продолжал. «Хорошо, о старухе. Вы дали мне довольно точный ее портрет». Он записывал все, что она говорила, и теперь просматривал записи. «Нет ли чего-нибудь еще, что помогло бы нам разыскать ее?» «Я рассказала вам все, что помню». «А как насчет шрамов? У нее есть шрамы?» «Нет». «Она носит очки?» «Нет». «Вы сказали, что ей около 70 или чуть больше?» «Да». «А лицо почти без морщин?» «Верно». «Неестественно гладкое, несколько отекшее, вы сказали?» «Да, ее кожа. У меня была тетя, которой кололи кортизон от артрита. У нее было точно такое же лицо. Вы думаете, что она лечится от артрита?» Кристина пожала плечами. «Не знаю, может быть». «Она носила медный браслет или медные кольца?» «Медные?» «Конечно, это россказни, но многие думают, что медь помогает при артрите. У меня тоже была тетя, и она носила медную цепочку. Два медных браслета на каждом запястье, медные кольца и даже медный браслет на щиколотке. Она была худенькой, маленькой, как птичка. Носила эти уродливые тяжелые украшения и уверяла, что они ужасно помогают ей. Но лучше ей не стало, и боли не прекращались. У этой женщины не было медных украшений. Масса других украшений, но не медных. Он посмотрел в записи. «Она не говорила, как ее зовут?» «Нет». «Не было ли у нее на блузке вышита монограмма?» «Нет». «А на кольцах не было инициалов?» «Думаю, нет. А если и были, я не заметила». «Вы не видели, откуда она появилась?» «Нет». «Если бы мы знали, из какой машины она вышла?» «Не знаю, мы уже подходили к своей машине, когда она появилась из-за нее». «Какая машина стояла рядом с вашей?» Она нахмурилась, пытаясь вспомнить. Пока она думала, Чарли изучал ее лицо, стараясь найти недостатки. Ничто в мире не свободно от недостатков. В любой вещи можно найти, по крайней мере, один изъян. Даже в бутылке Лафита Ротшильда. Может быть, плохая пробка или слишком много дубильных веществ. Роллс-Ройс бывает не идеально покрашен. Ореховое масло Риза, безусловно, превосходно, но от него толстеют. Но сколько бы он ни смотрел на лицо Кристины Скавелла, не мог углядеть изъяна. Да, чуть вздернутый нос, тяжеловатые скулы, слишком высокий лоб. Но ему не казалось это недостатком. Это были просто отступления от принятых норм красоты, небольшие отклонения, которые создавали ее неповторимый облик. «Что же, черт возьми, со мною?» — удивлялся он. «Хватит страдать по ней, я же не влюбленный школьник». С одной стороны, ему нравилось новое, свежее, опьяняющее чувство, а с другой не нравилось, потому что он не понимал его. А его отличало стремление докопаться до сути. Поэтому-то он и стал детективом, чтобы найти ответы, понять. Она взглянула на него. Я вспомнила. Рядом с нами стояла не машина. Это был фургон. Грузовой фургон какой? Белый. Какая модель? Она снова нахмурилась, стараясь вспомнить. «Старый или новый?» — спросил он. «Новый, чистый, блестящий». «Заметили какие-нибудь вмятины, царапины?» «Нет, это был Форд». «Хорошо, очень хорошо. Знаете, какого года выпуска?» «Нет». «Туристический фургон с круглыми окнами?» «А может, расписанный?» «Нет». Обыкновенный фургон для работы. Не было ли на нем названия компании? Нет. А что-нибудь было на нем написано? Нет, он был просто белый. А номерной знак я не видела. Вы же обходили его сзади, заметили, что это Форд? Там же был и номерной знак. Я знаю, но я не посмотрела. Если понадобится, мы сможем узнать от вас номерной знак при помощи гипноза. Теперь, по крайней мере, есть чего начать. Если она вышла из фургона, для начала предположим, что вышла. Но это может быть ошибкой, а может быть и нет. Она могла выйти из любой другой машины, находящейся на стоянке. Но поскольку мы должны с чего-то начать... «Начнем с фургона», — терпеливо ответил он. «Она могла выйти откуда угодно. Возможно, мы просто теряем время. Я не хочу терять время. Она не теряет время. У меня ужасное предчувствие, что у нас очень мало времени». Она сильно нервничала. Теперь все ее тело сотрясало дрожь. Чарли понял, что ей стоит больших усилий сдерживать себя. Не волнуйтесь, теперь все будет хорошо. Мы не допустим, чтобы что-нибудь случилось с Джоем. Она была бледна. Голос дрожал, когда она вымолвила. Он такой милый. Милый маленький мальчик. Он все в моей жизни. Если что-нибудь случится с ним, ничего с ним не случится, обещаю вам. Она заплакала. Не всхлипывала, не причитала, не билась в истерике. Только глубоко и прерывисто дышала. Глаза наполнялись слезами, и они скатывались по щекам. Чарли резко встал из-за стола, желая успокоить ее. Чувствуя себя неловко, произнес. — Я думаю, вам не помешает выпить? Она покачала головой. — Это поможет, — сказал он. «Я почти не пью». Голос ее дрожал, а слезы бежали сильнее, чем прежде. «Ну, чуть-чуть. Слишком рано. Уже половина двенадцатого. Почти обеденное время. Кроме того, это в лечебных целях». Он подошел к бару, который стоял у одного из двух больших окон. Открыл нижние дверцы, вытащил бутылку Chivas Regal и один бокал, поставил их на мраморную полочку, налил 2 унции виски.